Глава 37. Джейден Хослер. Better of it. Джессика. Через панорамное окно гостевой спальни дома Рида вижу, как солнце уходит за горизонт. Ярко-розовое небо, на полотне которого виднеется след пролетающего над городом самолета, отражается в спокойном океане. Маленькие волны тихо бьются у песчаного берега, сменяя другими, а вдалеке слышны крики чаек. «Эбби приготовила ужин!» Перевожу взгляд на голос и вижу Рида, стоящего в дверях. Он подходит ко мне и протягивает поднос, на котором тарелка с кусочком лазаньи, приготовленной по фирменному рецепту Эбби, и кружка с моим любимым мятным чаем. Я не голодна. Утыкаюсь головой в подушку и продолжаю плакать. Я делаю это уже не знаю который час, но раз за окном уже закат, значит, не менее пары часов. Чувствую, как Рид садится рядом, и, оторвавшись от подушки, спрашиваю. «Ну?» «Что «ну»?» «Давай, начинай. Я же говорил. Ты ведь наверняка счастлив, что мы расстались». Брат шумно выдыхает и ставит поднос на прикроватную тумбочку, а затем ложится рядом со мной. Я укладываю голову ему на плечо, пока он гладит рукой мои волосы. «Серьезно считаешь меня таким бессердечным?» «Ага, ты ведь ненавидишь его». «Да, не буду отрицать, но я люблю тебя». Я вскидываю брови и произношу на выдохе. «Эбби хорошо на тебя влияет». «Почему?» «За 25 лет... ты ни разу не говорил мне этих слов». Рид усмехается и целует меня в макушку. Прижимаюсь ближе к его груди и понимаю, что он пахнет кофе. Крепким эспрессо. Как Ти-Джей. Зажмуриваюсь, осознав, что всего за какой-то один месяц я смогла узнать Моргана таким, каким его не знает никто. Мне известно, как сильно он любит крепкий кофе. И это удивительно, но его аромат постоянно сопровождает Ти-Джея. Он считает ананасы в пицце худшим, что только могло придумать человечество. А еще, когда он улыбается, то сначала дергается один уголок его губ, и только потом второй. Я знаю его. И не знаю, как быть без него. Он здесь, в самой глубине сердца. Полностью занял все его пространство — и до боли сжимает его, доставляя мне невыносимую боль. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Я тот человек, который причинил боль нам обоим, растоптал все, что было, сжег нас дотла. И теперь нас больше нет. Я так виновата. Шепчу я. Перед ним, перед Риком, перед Лизи. Мой голос срывается, потому что я снова начинаю плакать. «Джесс, ты любишь его?» «Безумно», — шепчу я. «Так лети к нему». «Куда?» «У него сейчас концерт в Сан-Франциско». Приподнимаюсь на локте. «Откуда ты знаешь?» Он запускает руку в волосы и выдает. «Мы вроде как общаемся». Вскидываю бровь. «Общаетесь?» Он закатывает глаза. «Ну, я каждое утро желаю ему доброго утра и сообщаю, что если он трахнет кого-нибудь, то потом его трахнет вся наша хоккейная команда». Я морщусь. «Святые угодники, Рид!» Брат усмехается и садится в постели. «Вам нужно поговорить, Джесс. Вы как два упертых барана». Отвожу взгляд и кусаю губы. Он никогда меня не простит, Рид. У него нет выбора. У вас общий ребенок. А что, если он решит забрать Лизи? Испуганно спрашиваю я, понимая, что он может это сделать. Ведь он ее отец. Он не станет этого делать. Устало произносит Рид. Он тебя любит. Вам просто нужно поговорить. Вскакиваю на ноги, дрожащими руками убирая за уши пряди волос. Рид подходит ко мне и прижимает меня к своей груди. «Рейс через 3 часа. Я уже купил тебе билет. Собирайся. Но сначала поешь. Отстраняюсь от него и удивленно смотрю. Ты купил мне билет? Улыбается. Потом поблагодаришь. Лазанью я так и не поела. На это не было времени. Ведь прежде чем лететь в Сан-Франциско на свою собственную казнь, я должна разобраться еще с одним не менее важным делом. И вот я стою у дома Рика, нервно переступая с ноги на ногу перед его дверью. Когда та распахивается, мой бывший муж сводит брови к переносице при виде меня. «Привет», — шепчу я. «Привет», — нахмурившись, шепчет он в ответ. «Мы можем поговорить». Не задавая лишних вопросов, Рик отходит в сторону, пропуская меня в прихожую. Маленькое пространство озаряет тусклый свет бра на стене, а из гостиной доносится приглушенная музыка. Я останавливаюсь посреди комнаты и, скрестив руки на груди от волнения, произношу то, что давно стоило сказать. «Рик». Тихо говорю я, часто моргая от подступающих слез. «Прости меня». За все. Набираю полные легкие воздуха и, выдохнув, продолжаю. Все это время я была так зла на тебя. Осуждала за то, что ты мне изменил тогда в Гарварде. И после... Я не знала, как тебе рассказать. Мне не было страшно остаться одной с ребенком, разве что совсем немного. Но я безумно боялась того, что будут говорить вокруг. Репутация шлюхи совсем не обрадовала бы моих родителей, и я просто надеялась, что Лиззи окажется твоей. Предательские слезы все же начинают стекать по щекам, и я делаю еще несколько глубоких вдохов. Когда я ее увидела, то поняла, что надеяться было глупо. Но я уже так сильно забралась, что даже саму себя убедила, что ребенок твой. Я старалась быть идеальной женой, лишь бы только поддерживать эту идиотскую игру в семью. Но ты не заслужил этого. Несколько секунд он лишь удивленно смотрит на меня, прежде чем ответить. Джессика, мы оба совершили много ошибок. Я испортила тебе жизнь. Отвожу глаза, и Рик делает шаг ко мне. Он запускает ладонь мне в волосы и притягивает к своей груди. Даю волю слезам, и те начинают градом стекать по щекам. Прижимаюсь к нему, пока тело содрогается от рыданий. «Джесс, я знаю, что не был хорошим мужем и парнем. Я... Чёрт, та интрижка в Гарварде не была у меня первой». Он шумно выдыхает. «Я изменял тебе до того вечера. И изменял после свадьбы. Я был не создан для семьи и ненавидел то, что мне пришлось жениться на тебе. Но я благодарен тебе за Лиззи. Она была единственным человеком, которого я действительно по-настоящему любил. Не было ни одного дня, чтобы я пожалел о том, что стал ее отцом. Пусть и не по крови». Рик делает паузу, и с моих губ срывается всхлип. «Был ли я на тебя зол?» «Чёрт, да. Я был так зол, Джессика. Мне хотелось вырвать волосы на голове, вскрыть себе вены или просто утопиться. Потом мне хотелось убить тебя. Вытрясти все дерьмо и никогда больше не прикасаться к тебе. Я столько раз закрывал глаза и молил Бога, чтобы это оказалось кошмарным сном. Ведь я был с тобой только из-за нее и был готов играть в этот симулятор семьи тоже только ради нее. Она вся моя жизнь, Джесс. Знаю, ты можешь лишить меня ее, но прошу, не делай этого. Она мой ребенок, несмотря ни на что. Мне жаль, Рик». «Мне тоже». Он целует меня в макушку. «Но я заслужил это. Говорят, Бог все видит. А еще говорят про бумеранг. Так вот, это был мой. За все то, что я делал у тебя за спиной. За каждую мою измену, за каждую ложь. Было бы странно, если бы это дерьмо мне не аукнулось». Я отстраняюсь от его груди и вскидываю подбородок, чтобы взглянуть ему в глаза. «Все мы заслуживаем второй шанс, Рик». «Я знаю, Джесс». Он проводит пальцами по моей щеке, смахивая слезу, а затем прислоняется своим лбом к моему. «Дай его мне, слышишь?» Короткий вздох срывается с губ, и я, нахмурившись, делаю шаг назад. «Что?» «Давай попробуем еще раз. Я, ты и Лиззи». «Рик, ты сказала, все заслуживают шанс. Шанс быть счастливыми. И за те 10 лет, что мы были вместе, у нас было множество таких шансов. Но мы ни разу ни одним из них не воспользовались. Рик, я тебя не люблю и никогда не смогу полюбить. Но я уверена, ты обязательно найдешь девушку, которая сделает тебя счастливым. Но это точно буду не я». На одном выдохе шепчу. Он тяжело сглатывает. «Так у вас с Морганом... Ты с ним счастлива?» Раздумываю, стоит ли рассказать ему о том, кем он приходится Лиззи. Одна часть меня хочет утаить правду, но другая больше не хочет лжи. «Да, но есть кое-что еще. Это с ним я переспала в ту ночь в Гарварде. Он отец Лиззи». Пряча глаза, тихо произношу я. Идеальная тишина вокруг давит на виски. Дребезжащие лампы накаливания в потолочном светильнике кажутся таким громким, что вот-вот оглушат меня. Я отвожу взгляд, разглядывая фикус, стоящий у окна, а затем все же нахожу в себе силы и вскидываю голову, чтобы встретиться глазами с Риком. Его лицо искажено от боли, а глаза закрыты. «Рик». Едва слышно зову я. Он вздрагивает от моего голоса и, распахнув веки, проводит ладонью по волосам. Слегка потянув их, Рик запрокидывает голову к потолку и издает стон. «Ты скажешь ей?» С мольбой в голосе спрашивает он. Отрицательно мотаю головой. «Почему?» «Ты был ее отцом 6 лет, и я бы хотела, чтобы продолжал им оставаться». «Спасибо. Это меньшее, что я могу для тебя сделать». Кивнув ему, я делаю шаг назад и открываю входную дверь. Прохладный вечерний ветер тут же развивает мои волосы, и я останавливаюсь на ступеньках, чтобы их поправить. «Можно задать один вопрос?» Доносится голос Рика за моей спиной. Оборачиваюсь и утвердительно мотаю головой. «Ты все эти годы знала, что он ее отец?» «Нет», — выдыхаю. «Это было внезапно. И до сих пор шокирует». Рик облизывает губы и молчит. «Спасибо, что приехала», — наконец произносит он. «Спасибо, что выслушал». Шепчу я напоследок и бегу к ожидающему меня за рулем BMW Риду.